Глава 19. Предатели. Лиза сбилась с ног. Она остро ощутила отсутствие Насти, когда та отправилась во дворец, чтобы провести 7 дней в рабстве у графини Абегонт. Было сразу ясно, что подруге придется тяжко. Куст сирени будет эксплуатировать временную служанку на полную катушку. Но как же тяжело стало самой Лизе, едва Настя уехала. Теперь хозяйка кондитерской не понимала, как раньше справлялась одна, целых 9 месяцев. Нагрузка была непомерной, только ежедневная порция магии, поступающая в Лизино распоряжение, помогала ей выстоять. Девушка очень удивилась и обрадовалась, когда получила весточку от подруги. Серо-голубая печушка с желтым клювом прилетела в кондитерскую и рассказала последние новости. Как Насте удалось заколдовать птицу? Может, во дворце Арант подарил ей немного магии? «Ах, нет, он не мог этого сделать», — вспомнила Лиза. «Он же уехал в командировку. Тогда как это у Насти получилось?» «Загадка». А потом вопросов стало еще больше. Спустя 7 дней подруга в город не вернулась. Она пропала. Вероятно, графиня попросила Настю задержаться и посулила золотые горы за дополнительно отработанные дни? Хорошо, если так, но вдруг с Настей случилась беда. Проведя 2 дня в тревожном ожидании, Лиза закрыла вечером кондитерскую и отправилась в мэрию, в департамент по работе с перемещенными лицами. «У меня пропала подруга, я очень из-за нее переживаю», сказала она приветливой сотруднице мэрии, когда попала к той в кабинет. На даме было глухое синее платье с высоким воротником. Ряд блестящих пуговиц змеился от талии до самого подбородка. Лиза почему-то не могла оторвать от них взгляд. «Посмотрите, пожалуйста, куда исчезла моя подружка? Вы ведь контролируете нас через браслеты. Ее зовут Анастасия Лебедева». «Сейчас проверим. Придется минутку подождать». Женщина произвела различные манипуляции с кристаллом, который, как давно поняла Лиза, выполнял здесь роль компьютера последнего поколения. По лицу сотрудницы пробежала тень. «Ой, как нехорошо». «Что?» — испугалась Лиза. «Анастасия совершила преступление и сейчас находится в тюрьме». «Нет!» — изумленно выдохнула Лиза. «Да что вы такое говорите? Этого не может быть! Вот просто никак! Это какая-то ошибка!» «Увы, все так и есть. ПЛ Анастасия, 18 лет, дева. Она совершила кражу, поэтому ее поместили в городскую тюрьму». «Я не верю». «Это невозможно!» В полном отчаянии простонала Лиза. Она прижала ладони к щекам. «Что и у кого она украла?» «Извините, я не имею права распространять детальную информацию, но вы не переживайте. В любом случае, с вашей подругой все будет хорошо». «Она в тюрьме!» Ее, наверное, отдадут под суд, а вы говорите, что с ней все будет хорошо. Лиза удрученно покачала головой. Она была потрясена ужасной новостью. Не волнуйтесь. Чиновница помолчала некоторое время, покосилась на кристалл, а потом, понизив голос, почти шепотом произнесла: «Не переживайте. Не думаю, что ее долго продержат в тюрьме. Скорее всего, проведут какую-нибудь воспитательную процедуру, а потом отпустят вашу подругу домой. Она 18-летняя дева, для лунных драконов драгоценность. Поэтому ей никто не причинит вреда». Сотрудница мэрии, если и успокоила Лизу, то совсем немного. Девушка так и терялась в догадках. Подозревала, что без графини здесь не обошлось. Возможно, именно противная кукла и подстроила пакость Насти. А еще через 2 дней вечером, когда Лиза уже собиралась замертво упасть в кровать после тяжелой трудовой вахты, в дверь ее квартирки над кондитерской кто-то постучал. На пороге стоял Арант Эролианский Реймонд I бесстрашный собственной персоной. На руках он держал Настю. «Что с ней?» — испугалась Лиза. — «Ой, здравствуйте, ваше высочество! Что с Настей?» «С ней все в порядке. Спит». «Добрый вечер, юная леди», — шепотом ответил Арант. «Куда положить эту прелестную Соню?» «Представляешь? Он так и сказал. Куда положить эту прелестную Соню?» — засмеялась Лиза. Она сидела рядом и обнимала меня за плечи. Я удивленно осмотрелась. В Вчерашний день был под завязку забит впечатлениями, от самых ужасных до восхитительных. На озере волшебных мотыльков я получила еще один удар наотмашь. Словно вышла на ринг против чемпиона мира по боксу, и меня тут же вырубили сокрушительным ударом в лицо, раздробив кости, выбив мозг. Вот что я испытала на озере. Потом мы летели обратно с Реймондом, я пригрелась на его мощной спине и, очевидно, уснула, убаюканная ощущением несокрушимой надежности и защиты. Казалось, когда я с Реймондом, все несчастья и проблемы растворяются в воздухе, ничего плохого не может случиться. В себя я пришла только на рассвете. Солнце било в окно нашей с Лизой каморки, но где кровать с комковатым тюфяком и протертыми перинами? Ее не было. Мы с Лизой сейчас сидели в обнимку на роскошном ложе принцессы среди вороха белоснежного белья, пуховых подушек и одеяла из розового стёганого шёлка. «Дракончик смастерил, когда тебя вчера принес, объяснила Лиза. «Посмотрел на нашу кровать, нахмурился и сразу же наколдовал вот это!» Лиза подрыгалась на толстом матрасе и опять засмеялась. А я даже не успела поблагодарить его за холодильник. Так была ошарашена его появлением, да еще и с тобой на руках. Не переживай, я его поблагодарила. Но как же я так вчера отключилась? Ничего не помню. А что удивляться? Я же не секретный агент, не разведчик, чья тренированная психика заточена под максимальные перегрузки. Я обычная девушка. Мне бы одного подземелья хватило, чтобы месяц содрогаться от ужаса и кричать во сне. «Ох, Настя, как же я за тебя волновалась! Ты исчезла! Я ходила в мэрию, узнавала, расспрашивала о тебе. Какое счастье, что ты вернулась! Настюша, моя любимая подружка ненаглядная! Давай, рассказывай, рассказывай, что случилось, что с тобой произошло! Знаю, что ты загремела в тюрьму. 100% это сиреневый куст тебя подставил. Подожди, сейчас я сделаю кофе. Что хочешь, капучино или американо?» Счастливая подружка расстаралась, наколдовала большую кружку горячего кофе. Я сидела в гнезде из шелкового одеяла и подушек и рассказывала Лизе о своих приключениях. О том, как Туригон поймал меня на крыше и пообещал 20 плетей, но вместо этого одарил магией. Как Мелисса сначала безбожно эксплуатировала, а вместо благодарности натравила на меня дворцовую стражу. «Вот сучка!» не сдержалась Лиза. «Да я бы ее за патлы оттаскала, курицу фиолетовую!» Затем рассказала подруге, как 3 дня просидела в камере, как рыдала в подземелье, ожидая нападения крыс. Уже во всех красках представляла свою мучительную смерть от крысиных зубов. Но меня спас Реймонд, вынес на руках из каземата. «Вижу, нашему принцу очень понравилось носить тебя туда-сюда», с улыбкой заметила подружка. «Однозначно. И это очень плохо». «Нет, ну почему же?» Пришлось объяснить Лизе, что Реймонд должен думать только о графине и не отвлекаться на всяких симпатичных блондинок, это я себе, потому что Мелисса — его истинная пара, и только она способна спасти принца от неминуемой гибели. «Печально», — загрустила Лиза. «Никогда не узнавала подробности обряда, так как меня это не касалось». «Получается, Реймонду никуда не деться от подлой графиньки? Ты бы видела, как он тебя на кровать укладывал, как настоящее сокровище, так жадно смотрел, того гляди, приляжет сверху. Серьезно? Угу. Прямо налюбоваться не мог. И одеялом укрыл, и по щёчке на прощание погладил. Хотя... Что? Может, он и с графиней тоже мил? Мы-то не знаем. Он ее до свадьбы не трогает, не положено у них... Вот кровь и кипит от нереализованной энергии. Страдает мужик без секса. Еще и дракон. Ему это, наверное, очень тяжело. Но он может прямо завтра сыграть свадьбу, ревниво заметила я. Мелисска сказала, подготовка не займет много времени, потому что на торжественную церемонию будет истрачено огромное количество драконьей магии. С таким фондом можно за один день подготовить открытие Олимпиады или чемпионат мира по футболу. «Лучше бы несчастных Пээлий обратно отправили», — воскликнула Лиза. «На Пээлий они тоже тратят очень много. Оказывается, обратный переход в денежном эквиваленте обходится казне в 5000 золотых дублонов, а Пээлий оплачивают только 1000. 4 добавляет государство». 5000? — изумилась Лиза. «Боже, Почему об этом нет информации? Я бы чувствовала себя менее ущемленной, если бы знала, что империя так обо мне заботится. Видимо, не хотят, чтобы их подданные узнали эту безумную цифру. Сейчас местное население относится к иномирцам с сочувствием. А если просекут, во сколько мы обходимся их государству? Наверное, возненавидят. Мы же не в восторге от наших депутатов, у которых зарплата под 500 000, в то время как вся страна выживает на 20 000 в месяц, — вздохнула Лиза. Тут и оно. «А что было дальше? Рассказывай», — потребовала подруга. Она тут же направила поток магической энергии на мою кружку и вновь наполнила ее кофе. Я с удовольствием вдохнула обжигающий терпкий пар, сделала глоток и продолжила свой рассказ. Полет на драконе к озеру волшебных мотыльков, купальник из незабудок. «А-а-а!» — в восторге закричала Лиза. Она упала на кровать, зарылась в подушки и заверещала. «Боже, как это мило! Я не могу! Он сделал тебе купальник!» «Ага, крошечный такой. Очень экономно расходовал растительный материал. А когда поплавали, надел с помощью магии на меня платье и высушил волосы. Оп! И готово!» «Господи, где берут таких мужчин?» «Панталоны не вернул», — хмыкнула я. «Что?» «То самое. Прикарманил мои драгоценные панталончики». Лиза вытаращила глаза и зажала рот ладонью. «Нет». «Да. Я до сих пор без нижнего белья. Так и летела в шартанит с голой попой. Вернее, попа у меня была в незабудках, но они уже исчезли. Я задрала платье сбоку, показывая Лизе голое бедро. Подруга прыснула и покачала головой. «Ну, проказник! А еще Арант называется. Рыцарь лунных всадников, мать вашу! А панталоны не вернул. Ты не попыталась потребовать их обратно?» Постеснялась. Вдруг он нечаянно. Ну, просто из головы у него вылетело. Платье на меня надела, а про бельишко забыл. Бывает же. Наивная. Может, он решил, что мне и в купальнике удобно. Защищаешь его, да? Надо было сказать строго. «Ваше высочество, а ну гоните обратно мои панталоны! Быстро!» — засмеялась Лиза. «Ну уж нет. Я твердо решила. Никакого флирта с принцем. Не хочу вставать между ним и Мелиссой. Реймонд погибнет, если не женится на этой дуре. А я ужасно боюсь ему навредить. Он славный, чудесный». «Что ж, ты права. Жаль, если Реймонд пострадает. Он отличный мужик. К тому же не хотелось бы, чтобы тебя вписали в историю Эрелиана как девушку, ставшую причиной гибели дракона Аранда. Пусть это чужой мир, но все же». «Да, еще и это». «Настя, так что ты увидела на волшебном озере?» «Догадайся. Я попросила мотыльков показать, чем сейчас занимается Вадим». «И?» — напряглась Лиза. Я судорожно вздохнула и закрыла лицо руками. «Не плакать, не плакать!» Подруга сочувственно сжала мое плечо. «Вадим занимался сексом с Катей. Они занимались сексом!» Со слезами в голосе выдавила я. «Боже, кто такая Катя?» «Это наш свадебный организатор! Они были у Вадима дома, в спальне. Там даже мое платье валялось на тумбочке, я увидела. Он так увлеченно трахал эту белобрысую гадину. Оба едва не визжали от удовольствия». «И ты это увидела?» Лиза в ужасе застыла. «Кошмар!» «Да, вот так. Волшебным мотылькам по моему заказу пришлось транслировать порно-видео. За 10 секунд, пока была в шоке, успела рассмотреть процесс подробно, во всей красе. Когда теперь смогу стереть из памяти эту мерзкую картину? Сколько времени потребуется, чтобы забыть? Зачем я это увидела? Тогда на озере мне показалось, что меня бросили в чан с кипящим маслом. Как же больно! Сейчас сердце снова полоснуло болью. Не хочу об этом думать, не хочу вспоминать. Ужас. Лиза сникла. «Как же тебе досталось, солнышко? Тюрьма, подземелье, а потом еще и это. Бедная моя. Знаешь, скорее всего, эта коза Катерина подсуетилась. Вадим не мог тебя найти, переживал, а Катя тут как тут верная помощница и утешительница. Не оправдывай его!» — закричала я. «Прости, прости. Как можно? В нашем мире я отсутствую всего 2,5 дня, а он уже мне изменил. Да уж, оперативность 80-го уровня. Хотя... Жуткая догадка пронзила меня разрядом электрического тока. Почему я решила, что мой жених и Катя подружились только сейчас? А вдруг они давно уже тайно встречались? Может, именно поэтому Вадим и решил отложить свадьбу? Познакомился с этой гадиной, и у него сорвало башню. Понял я, это ошибка, ведь есть Катя, она лучше, краше, милее. Надо же, я сама и нашла нам свадебного организатора. Искала, расспрашивала подруг, смотрела рекомендации, выбрала самого лучшего специалиста. Вадим по достоинству оценил мой выбор. Ненавижу их обоих. Нервы снова не выдержали, боль была невыносимой. Я рухнула на кровать, уткнулась в подушку и затряслась от рыданий. Обида, возмущение, горечь, отчаяние переполняли душу и выплескивались наружу горькими слезами. Лиза сидела рядом и гладила меня по спине. «Бедняжечка, как же тебе досталось? Настя, что мне для тебя сделать? Забудь этих предателей, не думай о них, прекрати! Не плачь, пожалуйста, а? Смотреть больно, как ты убиваешься!» «Всё, больше не буду, прости». Я вытерла слезы и выбралась из кровати. «Пойдем работать. Это лучшее лекарство от всех проблем».